За каждым столишкой непременно выседают любезные дуо, трио, квартеты и так далее. Прямо же из главного уличного входа открывается в глубину широкая, длинная и низкая постройка, тоже носящая наименование «залы» и сплошь заставленная такими же столами и скамейками. Эта последняя зала является любимейшим пунктом обычных здешних посетителей. Каждый вечер она буквально битком набита, так что вы с величайшим трудом должны продираться из конца в конец, будь только пожелаете вступить в это веселое отделение утешительной. А вступить туда можно не иначе, как заплатив гривенник за марку, которая вместе с пропуском за решетку дает посетителю право потребовать за счет ее чего-либо съедобного, либо испиваемого, будь стоимость сих продуктов не превысит 10 копеек. Это отделение утешительной вполне играет роль своеобразного кафе-шантан для обитателей Сенной, Вяземской лавры и всех вообще примыкающих и близлежащих трущоб. В утешительной удовлетворяется эстетическое чувство подпольного трущобного мира. Пар, духота, в щели ветер дует, по стенам в иных местах у краев этих самых щелей на палец снегу намерзло, а потолок словно в горячей бане, весь как есть влажными каплями унизан, которые время от времени преспокойно падают себе на голову посетителей, а не то в стаканы их пива или чашки чая. И вместе со всеми этими прелестями чад из кухни, теснота и смрад. Нужды нет. И что за дело до всех этих неудобств? Лишь бы жару поддать песенникам. И вот народ, наваливаясь на спину и плечи один другому, ломит массою в самый конец развеселой залы, где на особой эстраде под виск кларнета и громыхание бубен раздается любимая утешительная песня. Полюбила я любовничка, полицейского чиновничка, по головке его гладила, чертоплешину помадила. И публика выходит из себя от несдержимого восторга, ревет, рукоплещет и требует на сцену Ивана Родионыча. Быть может, вы помните еще этого приземистого костромича, который во время онна отхватывал песню «Ах, ерши, ерши» в достолюбезном заведении того же имени. Много лет прошло с тех пор, а коротконожка Макаревского притона, как обзывают в сих местах Ивана Родионыча, нисколько не изменился, все так же поет и пляшет, подергиваясь всем телом и ходуном ходя во всех суставах, только глаза как будто больше еще подслеповаты стали. Иван Родионыч – поэт-юморист, малинника и утешительный. В наших трущобах пользуется большой популярностью его песня. Почему можно признать генеральскую жену? Песня действительно очень остроумная, особенно когда дело начинает касаться жены Протопоповой. И вот по требованию своей публики Иван Родионович появляется на эстраде и отвешивает низкий поклон с грацией ученого-медведя. «Шаль! Черную шаль!» — кричит ему публика. Иван Родионович снова кланяется и запевает с уморительными ужимками. «Гляжу я безумно на черную шаль, и хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, молодую девицу я страшно любил, молодая девчонка ласкала меня, одначе ж дожил я до черного дня». «Когда, значит, 1,5 рубля 6 гривен в кармане осталось, верно?» Прерывает он самого себя в пояснение, а вслед затем обращается к публике. 1,5 рубля 6 гривен сколько составит?» Смех и молчание. 2 рубля 10 копеек, умные головы», отвечает один за всех Родионыч, и публика остается как нельзя более довольна объяснением. «А как ты смекаешь, служивая голова?» Вдруг неожиданно обращается он к какому-нибудь солдатику из толпы. «Почему это сказывают бабы, будто нас с тобой в крымскую компанию англичанин маненько пощипал?» Смех и ожидание ответа. Солдатик слегка конфузится. «Потому это, друг любезный, так оно случилось, что у его ружья-то аглицкие, а у нас казенные, верно? А Христос тогдысь на горе Арарате глядел, как воруют в комиссариате. И это верно. Восторг толпы доходит до своего апогея.